Папа, мой дружочек, моя родственная душа и спаситель. Папуля был моржом всю свою жизнь. И, наверное, неспроста ему дали квартиру, двухкомнатную хрущевку, недалеко от воды. Не знаю, как мама согласилась. Она ведь работала в Министерстве просвещения РСФСР в центре Москвы. Но мы переехали. Мы с папой были безмерно счастливы. Путь пролегал через милую деревушку, и это было очень красиво. Сначала большой водоем, направо дорога вела к станции Водники, 20 минут пешком налево к широкому каналу имени Москвы-реки. Умиротворяющая, красивая природа вокруг. Мне очень нравилась и эта прелестная прогулка, и пляж с таким волшебным чистым песком, куда я бегала. И неудивительно, что я очень любила там плавать. Папа не ходил, а бегал до пляжа. Практически ежедневно он устраивал пробежку, минимум час в день. Зимой до пляжа он добегал минут за 5. Ежегодно с наступлением холодов они с другими моржами рубили в реке прорубь, вернее, в водохранилище достаточно большого размера. И он в ней плавал с огромным удовольствием всю свою жизнь. Он моржевал до 76 лет. И после того, как он остановился, через 2 года ушел. Все говорили ему: «Куда ты в таком возрасте, в прорубь?» А он чувствовал, что ему это необходимо. Он интуитивно знал истину. Только сейчас ученые доказали, что лучшее врачевание в ванной, наполненной льдом. Люди лежат в этих ваннах по 50 минут, если не больше. На Западе это, кстати, довольно дорого стоит. Одна китаянка, ей 78 лет, всю жизнь плавала в ледяных ручьях и выглядит на 27, максимум 28. Об этом говорит вся планета. Омоложение чумовое, уходят все болезни. Это большая природная медицина. Когда я сама иду в сауну, после я обязательно прыгаю в ледяную купель. Я нахожусь в этой воде минуты 2, потом выхожу, ложусь на спину, распахну руки Богу, небу, мирозданию и просто выскакиваю из тела. Божественно! Лежу обычно 30 минут подряд. Такой у меня ритуал. У нас в Австрии на первом этаже тоже была хорошая правильная сауна. И после нее все прыгали в снег. Это такой шок, нереально! Тело горит, кровь приливает, кожа как белый мрамор с красными пятнами. Выходишь из этой сауны, выглядишь и ощущаешь себя как 5-летний ребенок. Душа вот-вот из тела выскочит. Это восторг. Так вот, когда папа уходил, я, конечно же, была с ним рядом. Я всегда любила Россию. Я жила в России, всегда возвращалась домой, где бы я ни была. Эта пресса пишет неизвестно что. В тот раз я приехала надолго. Жила в Дегтярном переулке. Это было тяжело. Это было очень тяжело. Папу поместили в просторную двухкомнатную палату в больнице рядом с Рублевским шоссе. Естественно, я приезжала к нему каждый день и проводила с ним все свободное время. Была с ним минимум по 5-6 часов. Это было трудно. Это было очень трудно, особенно в СССР, потому что все понимают, что происходит, но не затрагивают эту тему. Боже, как же это страшно! Как будто человек не понимает, чем он болеет. Вот эти игры сводили меня с ума, понимаете? Просто сводили с ума. Мы делали вид, что все хорошо. Главврач Нина Александровна, изумительнейшая женщина, была в меня влюблена, как в актрису. Была очень добра ко мне, была с моим папой рядом и помогала тем, что было в ее силах. Все время, каждую свободную минуту она посвящала моему папе. Так и появился этот двухкомнатный номер, люкс и все остальное. Всего не причесть. И за неделю до своего ухода папа попросил перевести его в общую палату. Он говорит: «Мне здесь одиноко, Я хочу быть с людьми. Я, честно говоря, обалдела от этого заявления. И вот у нас переезд. Я собираю папины вещи. Он надевает свою роскошную футболку. Он приподнимает ее, чтобы мне показать. А я смотрю, на животе бугор. Огромный, жесткий, как гора, метастазы. Я знала все. Он кладет на него мою руку и говорит: видишь, как быстро растет. Все. Только это он и сказал. Папу перевели в общую палату. Далее состоялся очень тяжелый разговор с Ниной Александровной, главным врачом. Она говорит: Наташа, очень страшная смерть у этого заболевания. Ничего страшнее быть не может. Почему? Потому что при злокачественной опухоли 12-перстной кишки кал человека поднимается вверх по пищеводу, заполняя дыхательные пути. И человек задыхается от кала. Я смотрю, по моему лицу катятся слезы. Я молчу. Она продолжает: Наташа, надо принимать решение. Я говорю, как есть. Мне страшно об этом говорить. Это не совсем легально. Но для вас я это сделаю. Мне необходимо его разрезать, с вашего позволения, чтобы ускорить его смерть. И тогда кал не пойдет наверх. А так как сил сражаться у Эдуарда Станиславича уже нет, он просто уйдет за несколько дней от бессилия. Мы принимаем с ней это решение. Ой, после операции папу сразу же помещают в реанимацию. Я вызываю сына. Он успевает прилететь из Швейцарии. Я встречаю его в аэропорту. В то время у нас с ним были прекрасные отношения. Он был тогда, как и папа, моим дружочком. Они были моей опорой, двумя столпами моего мира. Из Шереметьево мы едем прямиком в больницу. Спасибо Нине Александровне, она обо всем позаботилась. В реанимации нас уже ждут. Мы надеваем скафандры, заходим внутрь. Нам дают стулья, и мы садимся. Папа так обрадовался, что увидел Митю. Я вам передать не могу. Я тоже была бесконечно рада, что он успел. Понимаете, что времени практически не осталось. Я смотрела на этих двух самых важных мужчин в моей жизни. Очень долго держала папину руку, гладила его по лицу, по волосам. Носик уже заострился. Энергии не было вообще никакой. А он держался и все время хотел показать, что должен быть моим защитником. Папа сказал моему сыну: храни маму. Она очень хороший человек. Не знаю, как он это из себя выдавил, где нашел силы. Я продолжала гладить его, стараясь максимально облегчить его страдания. А дальше случилось то, что я себе до сих пор не могу простить, так как действовала на автомате, не подумав. Как человек, чувствующий, работающий с энергиями, я хорошо понимала, что находится на моих руках. Это нужно было обязательно смыть. За занавеской находилась раковина с водой, куда я и пошла, и долго мыла руки с мылом. Но когда я вернулась к папе, он так посмотрел на меня, я прочитала вопрос в его глазах. Брезгуешь, не доверяешь мне. Слезы потекли по моему лицу, я ничего не могла сказать. Что я ему, полумертвому трупу, буду объяснять, что здесь энергии не так? Вот это была наша последняя встреча. До сих пор думаю, как? Какая я же дура! Какая же я дура! Неужели не могла выйти и помыть руки где-то рядом? Мы посидели еще и поехали домой, в Дегтярный переулок, где моя бабушка ждала Митю до 3 ночи. Ей тогда было 96,5 лет. Просто последняя из магикан. Мы заходим в квартиру, она сидит в кресле, в своей неизменной позе, руки сложены на палке, чистая, светлая и ждет правнука домой. Сразу же приехал Максим Дунаевский. Они с сыном обнимались, целовались, не могли натискаться, соскучились. Сели на кухне, бабушка им накрыла на стол. Она всегда пекла потрясающие пирожки с курицей. Все было так хорошо, так уютно и так спокойно. Максим уехал где-то в 5 утра. Я упала на постель и провалилась в сон. Проснулась от того, что беспрестанно звонил телефон. Я знала, кто звонил. Посмотрела на часы, 1 час дня. Снимаю трубку. И слышу голос Нины Александровны. Наталья Эдуардовна, все случилось. Самое главное, что я все знала и вовремя поднялась в реанимацию. Мне поставили стул. Я села, взяла его за руку. Он вздохнул и сказал мне одну фразу. «Я так устал!» Я провела рукой по его голове, как бы чуть-чуть касаясь лица. Он закрыл глаза и очень спокойно выдохнул. Его не стало. Грусть потери моего любимого папы и благодарность Нине Александровне были безмерны. Я ее очень люблю, и мы общаемся по сегодняшний день. Почему люди так несовершенны? Почему они не ценят то, что им дано изначально? Почему одному человеку надо уйти, чтобы другому понять, что у него потрясающие родители? Как так зверски могут обращаться дети со своими родителями? Так, в данный момент это не про меня. Я была и с папой, и с бабушкой, и с мамой до последнего вздоха. Но почему дети прерывают отношения? У меня в данный момент нет никаких отношений ни с дочерью, ни с сыном. Они сами поставили эти восклицательные знаки. А мое сожаление – это горечь, это невозможность ничего изменить. А может, они преследуют меня, эти ситуации? Но я знаю в глубине души, я сделала больше, чем могла. И это правда, это истина. И меня спасает только это. Я сделала лучшее. Когда умирал папа, мама не приехала в больницу ни разу. Это моя мама, она так устроена. Вот так проявлялась ее невероятная безмерная жестокость. Именно поэтому я с самого детства боялась ее до смерти. Ни разу не приехала к умирающему человеку, спутнику жизни, с которым прожила 50 лет. Папа всегда знал, какая она. Еще давно он мне сказал, все, что у меня есть, записано на тебя. Только так. И никак не может быть по-другому. Прошу уважать меня. Я так решил. И квартира, это я ее получал, тоже на твое имя. Кстати, он уточнил, что перевел ее согласие Лидии, моей мамы, очень давно, в начале 90-х годов, на меня, чтобы не платить налог на наследство. Вы знаете, когда папа лежал еще в больнице, я ездила к нему каждый день, как на работу, потому что я хотела быть рядом. Человек взял и бросил судьбу к моим ногам. Все положил, чтобы служить мне и искусству. Как он любил посещать Дом кино, как он знал всех режиссеров, все обожали его. Все, кто со мной работал, журналисты, которым я давала интервью, потому что он приезжал забирать газеты или журналы, он составлял все папки, он был моим адвокатом, ассистентом, пиар-менеджером, он все делал, его любили все мои режиссеры, его обожали все люди, которые со мной работали. И какое предательство! Со стороны мамы. Я нахожусь у папы. А мама мне обрывает телефон и говорит, я не могу ничего найти. Чего ты не можешь найти? Спрашиваю. Деньги, деньги не могу найти. Я знаю, что у него были деньги. Я привозила папе много денег на жизнь, тысячами. Он ничего не тратил. Он все эти деньги собирал пачечками и прятал их по квартире. И вот она мне звонит. Что мне делать? Я не могу найти наличку, куда он ее прячет. Я знала, что он тщательно прятал в разные места. Куда-то их зашивал, в какие-то куртки, ну, чтобы не обокрали. Но я молчу. Мне не до этого. Она говорит, я все распорола. Я отвечаю, мама, как ты смеешь такие вещи мне говорить? У меня отец уходит, ты понимаешь это или нет? Я нахожусь в больнице каждый день, пока приеду, пока вернусь обратно с папой по 6-8 часов, пока доехать, весь день уходит. Как ты можешь? Я пыталась ей объяснить, донести до нее, как это сложно находиться в больнице, поддерживать его, дарить ему свет, дарить ему надежду. Она не понимала. Она мне звонила и продолжала требовать. Ты спроси у него. Спроси, спроси, спроси. Я возмущалась. Я никогда в жизни не буду у него это спрашивать. Мне наплевать на все эти деньги. Ты о чем вообще говоришь? У меня папа уходит. Я повторяю. Папа заранее сказал. Только кремация. Это было очень интересно. Я четко помню. Это мне был очень большой урок. Каким-то образом ищейки-корреспонденты об этом узнали и с фотоаппаратами приперлись прямо в крематорий. На похороны я одела овальные очечки с золотой тонюсенькой оправой. Вот как кот Базилио. Безумной красоты, очень модные. Но эти очечки были слишком изящные и маленькие. Они совершенно ничего не прятали. В общем, честно говоря, это был полный выпендрёж. Я подхожу к гробу попрощаться с телом папы. А дужки очков настолько тоненькие, они за уши закрепляются. Их почувствовать невозможно, они слишком легкие. Наклоняюсь, у меня льются слезы. И только потом, спустя какое-то время, я понимаю, что у меня нет очков на лице. Я знаю, что какая-то невероятная сила взяла их и положила в гроб. Какая это была сила? Но я вам гарантирую, что я получила эту информацию. Я точно знаю, что они ушли вместе с ним в печь. Это был его последний урок. Не надо выпендриваться. Ты не про это. И ты это знаешь. Эти очечки я буду помнить всю мою жизнь. Благодарю тебя, любимый мой папа. После поминок мама снова завела свою излюбленную тему. Квартира записана на тебя. Мы с папой это вместе делали. Я это помню великолепно. Квартиру надо переписать на меня. Деньги я не нашла, но я обязательно найду. Ты понимаешь, что они мне нужнее, чем тебе? Я молчу. Машина тоже. Зачем тебе машина? У тебя вон сколько машин, Беверли-Хиллз. У Максимилиана в гараже 3 стоят. Я молчу. Давление было настолько серьезное, настолько тяжелое, настолько невыносимое. Только она могла так давить, что ни дышать, ни спать было невозможно. Единственное, что я сказала, мама, неужели я еще не доказала, что ты можешь мне доверять? Твоя жизнь, жизнь бабушки, у которой сейчас своя собственная роскошная квартира рядом со мной в центре Москвы, жизнь и быт папы, все это было на моем тотальном обеспечении. Никому из близких вообще не приходилось ни в чем нуждаться. А она в ответ слово такое нашла, какое-то жестоко изысканное, модно-современное, дескать, иначе я не буду чувствовать себя защищенной. Я обомлела, но промолчала. Она продолжала меня брать штурмом и пилить одновременно 3 раза в день. Она звонила мне по этому поводу. И я поняла, либо она меня уничтожит своим давлением, либо я должна отдать все и уйти. Я сказала: не смей мне больше звонить и задавать вопросы. Еще 40 дней не прошло со смерти папы. Сначала это было 9 дней, потом 40. Пройдет 40 дней, и я подумаю. Я не подумала. Я сразу пошла и просто все отдала. Освободилась. Ой, меня это мучает по сегодняшний день, ведь это было предательством папы. Но у меня не было сил с ней бороться. Она же всех подминала под себя, как удав, медленно и цепко. Папа был всегда ее слугой. Ведь она не умела ни еды приготовить, ни на стол накрыть. Была у него одна история в конце жизни. В папу влюбилась 35-летняя молодая, красивая женщина. Сама за ним бегала, прохода не давала. Он был просто в шоке, потому что ему тогда уже было хорошо за 70. Папа сам говорил: «Как и что бы я ни делал, она все равно за мной бегала». Мама сказала ему: «Я тебя убью». Просто так и сказала. Он приезжал ко мне в Америку. Вдали от мамы он был счастливый, обо всем рассказывал в мельчайших подробностях, потому что мы были близки. И я ему рассказывала все, даже про какие-то любовные похождения. Папе я доверяла, потому что он действительно был мой дружочек, родственная душа. Господи, спасибо тебе большое, что у меня был мой папа, что он отдал мне такое количество любви, такое количество времени. Все время, все отдал, сколько был рядом. В детстве, когда я у своего зеркала в коридоре что-то репетировала, если он появлялся, я всегда предчувствовала, когда он появится. У меня всегда был убийственный график. Он знал образовательное, музыкальное, балетные школы, а в 8-10 классе вечерами лекции по филологии в Московском государственном университете. Это было так тяжело. Надо было рассчитать время. Еще не забывать поесть. Я не знаю вообще, как и когда я дышала. Папа то в первую смену работал, то в ночную. Но как-то умудрялся всегда быть со мной. Всегда был моим главным помощником. Не надоедливо, не назидательно, не мороча голову. Просто был и все. Помню, как мы с ним едем на лыжах, занимаемся спортом. Он везет меня на фигурное катание. Все, что касается города Долгопрудного, все и всегда делал он, мой папа. Но перед мамой за меня не заступался. Даже когда она была несправедлива. Никогда. Он ее боялся. И только в конце жизни папа сказал: «Я ненавижу эту женщину. Я все придумал. Я знаю, как ей отомстить». Это было прямо перед тем, как перейти в общую палату, когда мы с ним сидели каждый день. По много часов, все эти 2 месяца, слово «отомстить» прозвучало ужасно из уст папы. Мне это так не понравилось. Я сама боялась ее до смерти, но я ее не ненавидела. Хотя она и сломала мне жизнь. Но без нее Наталья Андрейченко никогда бы не было.